разговор снова прервался. Наконец Мирца, сделав решительное движение, собираясь вернуться в палатку, сказала, не глядя на гладиатора: «Прощай, Артерикс». «Нет-нет, выслушай меня, Мирц. Ну, не уходи, пока я не скажу тебе того, что уже много дней собираюсь сказать, и сегодня я должен сказать. Обязательно», — торопливо промолвил Артерикс, опасаясь, как бы Мирца не ушла. «Что ты хочешь сказать мне? О чем ты хочешь говорить со мной?» — спросила сестра Спартака, более встревоженная, чем удивленная словами Галла. Она уже стояла у входа в палатку, но лицо ее было обращено к Артериксу. «Вот видишь ли, выслушай меня и прости. Я хотел сказать тебе, я должен сказать, но ты не обижайся. Мои слова, потому что... Не, ну я не виноват. И притом, вот уже 2 месяца как...» Пролепетав еще несколько бессвязных фраз, он замолчал, но вдруг речь его полилась порывисто и быстро, словно поток, вышедший из русла. «Почему я должен скрывать это от тебя? Ради чего должен я стараться скрывать любовь, которую я больше не в силах заглушить в себе, которую выдает каждое мое движение, каждое слово, взгляд, каждый вздох? До сих пор я не открывал тебе своей души, боясь оскорбить тебя или быть отвергнутым, опротивить тебе. Но я больше не могу. Не могу противиться очарованию твоих глаз, твоего голоса. Не могу бороться с непреодолимой силой, влекущей меня к тебе. Верь мне, эта тревога, эта борьба истерзали меня. Я не могу, не хочу больше жить в таких мучениях. Я люблю тебя, Мирц, красавица моя. Люблю, как люблю наше знамя, как люблю Спартака. Гораздо больше, чем люблю самого себя. Если я оскорбил тебя своей любовью, прости меня. Какая-то таинственная могучая сила покорила мою волю, мою душу. И верь мне, я не могу освободиться от ее власти». Голос Артерикса дрожал от волнения. Наконец он умолк и, склонив голову покорно, с трепещущим сердцем ждал ее приговора. Юноша говорил с все более возрастающим жаром, порожденным глубоким чувством, и Мирца слушала его с нескрываемым волнением. Глаза ее стали огромными, и в них стояли слезы. Она с трудом сдерживала рыдания, подступавшие к горлу. Когда Артерикс умолк, девушка от волнения дышала порывисто. Она стояла неподвижно, не чувствуя, что по лицу ее текут слезы, а полным нежности взглядом смотрела на склоненную перед ней белокурую голову юноши. Спустя минуту она промолвила еле слышно, голосом прерывающимся от рыданий: «Ах, Артерикс, лучше бы ты никогда не думал обо мне. Еще лучше было бы, если бы ты никогда не говорил мне о своей любви. Значит, ты равнодушна ко мне? Я противен тебе?» — печально спросил Гал, обратив к ней побледневшее лицо. «Ты мне не безразличен и не противен, честный и благородный юноша. Любая девушка, богатая и прекрасная, могла бы гордиться твоей любовью, но эту любовь ты должен вырвать из своей души мужественной навеки». «Почему же? Почему?» — спросил с тоской бледный гладиатор, с мольбой протягивая к ней руки. «Потому что ты не можешь любить меня», — ответила Мирц, и голос ее был еле слышен сквозь рыдание. «Любовь между нами невозможно». «Что? Что ты сказала?» — прервал ее юноша, сделав к ней несколько шагов, как бы желая схватить ее за руку. «Что ты сказала? Невозможно? Почему невозможно?» — горестно восклицал он. «Невозможно», — повторила она твердо и сурово. «Я уже сказала тебе, невозможно». И она повернулась, чтобы войти в палатку. Но так как Артерикс сделал движение, словно желая последовать за ней, она остановилась и, решительно подняв правую руку, сказала прерывающимся голосом: «Во имя гостеприимства прошу тебя никогда не входить в эту палатку. Приказываю это тебе именем Спартака». Услышав имя любимого вождя, Артерикс остановился на пороге, склонив голову, а Мирца, мертвенно-бледная, подавленная горем, с трудом сдерживая слезы, скрылась в палатке.